Вопрос. Как же происходит так, что люди берут на себя ответственную миссию, не подозревая об опасности? Ответ. Всему причиной непомерно разросшаяся самость на основе скудости духовной силы, где человеку очень хочется быть заметным. Вот за сию пяту будут ныне отлавливать в обилии всех несчастных. Мужчина, во сути своей, имеет обширные творческие возможности. И когда происходят решающие события в судьбе человеческой, у мужчины увеличивается самоутверждающее начало. Но ежели мужчина духовно не развивается, что тянулось многие века, то в решающие времена чувства самости обретают крайне слепое состояние. Одно из важных достоинств православного духовного пути кроется в опыте жития старцев, постигавших шаг за шагом капканы прелести. Сей опыт малоизвестен великому множеству, и недостаток уже дает обильные всходы. Сначала человеку дается возможность увидеть то, что обычным зрением увидеть невозможно. Затем знаковыми или речевыми формами делается проба на восприимчивость сознания сего человека. Ну а далее, исходя из уровня восприятия сознания, человеку дается та информация, в которую он поверит, при этом сопровождаемая чудесными живыми зрительными образами. Невзирая на внутрирастущую значимость, сей несчастный чувствует потребность поведать миру уникальные знания, которые пока известны только ему одному. Многие несчастные видят живые образы обращающихся к ним святых, Матушку Марию, Иисуса, либо учителей Шамбалы или же иных учителей Востока, которые открывают тайны скорых свершений и то, что должно поведать людям, дабы они обрели спасение и пришли к большему совершенству. Но есть и такие, которые испытывают особое влияние. Такому несчастному логически доказывается, что на нем якобы лежит печать исключительной избранности, и что будто бы сам Отец Небесный обращается к нему как к сыну, которого он послал во спасение человечества. Женщина тоже может попасть под подобное влияние, после чего она считает себя матерью мира, пришедшей спасти мир.